Глава 4. Красноярск. Светлана быстро шла по улице, максимально надвинув на голову капюшон купленной толстовки. Ее лицо отчасти закрывали большие спортивные очки. Город был специфическим. Дома с усиленными внешними стенами, небольшие окна почти всегда с дополнительной стальной решеткой или ставнями. Стеклянные витрины были редкостью. И дома не выше 5 этажей. Зато везде установлены артефактные системы. Стигма могла открыться где угодно, если хватает пространства для появления ядра. Так что город походил на нечто среднее между военной базой и поместьем аристократа. Не чрезмерно строго, но ставило прочность и надежность выше красоты. Девушка как раз шла от местного филиала ликвидаторов, где заявила о потере кольца, предоставив документы. То, что она в Красноярске, и без того не было секретом, и отец не мог объявить ее в розыск. Восстановление бронзового низшего ранга не было дорогим, зато с ним она при необходимости сможет пойти на территорию открытой стигмы, и ей не придется предъявлять другие документы, если кто-то заметит отсутствие знака ликвидатора. Кроме того, камень был оранжевым, показывая уровень мастера. Пусть она едва коснулась ранга. Светлана зашла в одну из обычных сетевых кофеен, где ждал светловолосый парень примерно ее возраста, сидя в телефоне. «Спасибо, получила ранг. Я все верну». «Да не волнуйся», — парень скромно улыбнулся. «Подумаешь, один накопитель. Ты здесь быстро поднимешься». Девушка поджала губы и покачала головой. Как бы то ни было, она не могла принимать такие подарки и не отплатить. «Ты мне очень помог. Я верну, как смогу», — упрямо повторила девушка. «Знаешь, где можно начать поиски? Теперь есть все нужное». «Есть пара идей», — парень охотно кивнул. «Пошли ко мне. Главное — все разведать. Понимаешь, если нас заметят, то могут перевести». Он не говорил лишнего. Но Светлана понимала проблему. «Действовать сгоряча опасно. Можно или ничего не найти, нажив себе проблем, или упустить похищенного брата. А она уверена, что его похитили. Заставили работать на себя или также ставят на нем эксперименты. Может, вообще замешаны пожиратели скверны. Едва они встали и покинули помещение, на улице вдали взревела сирена. Светлана подскочила на месте и стала нервно оглядываться, а ее друг сдержал улыбку и поднял руку, успокаивая ее. «Тут это обычное дело. Стигма появилась где-то в городе, достаточно далеко от нас. Мы не успеем что-то схватить». «И как тут живут?» — выдохнула Светлана, покачав головой. «После столицы мне тоже было крайне непривычно. Каждый раз спешил куда-то сбежать», — согласился парень. «Уверен, ты быстро привыкнешь. Все привыкают». В сущности, главное отличие от Москвы, что даже обслуживающий персонал носит одежду с дополнительной защитой от скверны. И нельзя держать никаких домашних животных, включая тараканов. «Что? Домашние тараканы?» Света уставилась на своего друга, который сразу замялся. «А, ты пошутил. Извини, я слишком напряжена. Давай ускоримся. Уверена, отец приложит все силы, чтобы меня найти». Парень кивнул и прибавил шаг. Света же иногда поглядывала на небо, иррационально боясь увидеть там летающего разведчика Кирилла. Конечно, она понимала, что он все равно будет в невидимости, а потому у нее разыгралась паранойя. Скорее всего, ее названный брат останется в Москве решать дела рода, но вдруг примчится сюда. Битва у поместья похитителей отпечаталась в памяти каленым железом, пропитанным скверной. Огромные роботы с одинаковой легкостью уничтожали крепкое здание и чью-то гвардию, а мужчина с мощным волевым лицом просто шел вперед. Это были лишь остатки его силы. Сила дара ранга X светлейшего князя из другой эпохи, к тому же относившегося к ней удивительно мягко и снисходительно, прощая грубый тон и требования. Наверное, он понимал, в каком она находится состоянии. Несмотря на страх, Света одобряла его позицию и уважала решение. Она не собиралась раскрывать его секрет, но считала, что нужно воспользоваться шансом найти члена семьи. Одного из двух оставшихся, дорогого брата. Ожидаемо, что человеку со стороны это неинтересно, а вот на отца она постоянно злилась. Ее не считали самостоятельной личностью. Светлана вытащила телефон из найденного тайника и открыла приложение ликвидаторов, причем не со своим аккаунтом, а друга, чтобы ее точно не отследили. На карте было отмечено множество аванпостов, окружающих красноярский клубок стигм, он же Красноярская красная зона. Найти Олега будет сложно, но предчувствие говорило, что если он жив, то скорее находится на окраине этого города, выступающего логистическим центром и основной крепостью. Я шагнул в золотой портал, из которого никто не возвращался, и оказался в до нельзя странном пространстве. Радиосигналы снаружи не проходили, равно как и звук, а вот связь с моими машинами ожидаемо усилилась. Я стоял на мерцающем золотой энергией барьере. Портал с этой стороны также имел ровный овальный контур. Только над ним сплетались сложные узоры духовной энергии. Меня ненадолго ослепило после царившей снаружи ночи и темных помещений, но глаза быстро привыкли. «Кирилл, это же твои машины!» Сирин права. В странном энергетическом пространстве соткались две гуманоидные фигуры. Хех, ратник, универсальный облегченный андроид. Чисто боевая модель. Своими пропорциями она повторяет тело среднего мужчины, потому он мог использовать любое армейское снаряжение. Дополнительно в лоб встроили лазерные излучатели. Конструкторы изобразили на голове обычный шлем кибернетической брони, хотя на самом деле там не было ничего критически важного. И все бы хорошо, но они наткнулись на меня. Лазерный импульс с алой вспышкой рассеялся о выставленный покров. Обе машины побежали на меня, занося выдвинувшиеся из предплечий простейшие клинки. И они отказывались принимать мои контролирующие сигналы. Пришлось уклоняться и отбивать удар стиксом. К счастью, это сравнительно слабая модель. В моем легионе есть множество гораздо более опасных, даже без дополнительного вооружения. «Сирин, какого беса? Они же созданы моим даром!» Она дала быстрый и вполне логичный ответ. Осколок не подключен и выступает средством поддержания материальности. Сами машины действуют в автоматическом режиме. Без конкретной цели – это оборона территории. А мы здесь вторженцы. Забавно, да? Твоя энергия запитала осколок. Он принял родную энергию, но не стал сразу сливаться со своим владельцем. Да охренеть, как забавно. Что делать-то? Я материализовал дробовик, силовое поле под ногами слегка пружинило, как мягкое покрытие ринга. И в целом золотое пространство было хоть и просторным, но далеко не бесконечным. Безмолвные машины больше не стреляли лазерами и старались поразить меня мечами, очевидно перейдя в режим экономии энергии. Физически железяки были сильнее нынешнего меня. Полагаю, необходимо вновь истощить энергию ядра и пробиться через портал. Не понимаю, как так вышло, но осколок дара находится именно здесь, а не во внешнем мире. Моя рука сжалась на дробовике. К сожалению, после того, как мне резко истощили резерв, я был несколько ограничен в скорости. Пустим запас энергии на стрельбу. Звякнула сталь, дробовик сделал первый выстрел, который с золотыми искрами взорвался о барьер противника. Вправо. Резкое движение едва позволило уйти от взмаха клинками другой машины. Лезвие прошло в каких-то сантиметрах от моего плеча. Снова выстрел, еще больше энергии в пулю. Атаковать стиксом бесполезно. У машин нет души. Зато ударная мощь, переполненной силой картечи, отлично била по их барьерам. Создать разведчика. Треугольное устройство соткалось из моей энергии и сразу рвануло точно в голову ратника. Сверкнувший лазер разрушил небольшое устройство, но обломки все равно врезались в него. Еще выстрел. Очередное попадание, наконец, разрушило барьер и выбило кусок брони из нагрудной пластины. Нет смысла ломать конечности или сочленения. Они у этих машин очень прочные. При этом ратники останутся опасны, пока будут способны двигаться. Проблема вот в чем. Это долбанный мифрил. Физическим уроном его не взять. Пусть это гораздо менее прочная псевдоматерия, зато любое энергетическое воздействие разрушит конструкт. Будь она настоящей, мне бы пришлось бежать, ведь даже одного этого терминатора никак не одолеть на моем уровне. Правда, и стоила бы она баснословных денег. Новый выстрел повредил энергораспределитель, и машина, наконец, рухнула на пол. Зато второй налетел на меня. Пришлось бегать кругами, накапливая энергию, и снова стрелять. Железяка резко скакала в стороны, стремясь сбить мне прицел. И вполне неплохо справлялась. Я иногда промахивался. Битва затягивалась, и машина смогла достать меня. Очередной удар обеими руками сверху вдавил меня в барьер, заставив присесть. Казалось, я услышал жалобный хруст коленей. «Чуть правее! Сейчас!» Я смог довести ствол и пальнул прямо в ногу. Оставшийся противник начал заваливаться, однако у него во лбу, стильной компактной головы, ярко вспыхнул лазер. «Дерьмо!» Уклоняться не получалось, мои барьеры стремительно слабели. Тщательно целюсь, у меня не более одной попытки. Почти чудом, но картечь все же выбила лазерный модуль. Прыжок. Опять пришлось использовать энергетический резерв, чтобы подбросить себя вверх. Светящийся энергией клинок пронесся прямо под подошвами, оставляя искрящий след. Машина с пробитой головой и едва рабочей левой ногой попыталась прыгнуть за мной. Досылаю патрон, вливаю побольше энергии и выстрел. Пробил в районе живота неудачно, но машина все же стала медленнее и промахнулась в прыжке. «Дробовик сломан! Используй пистолет!» Предупреждение сирен подоспело как никогда вовремя. Большая пушка действительно не выдержала. Я выбросил ее и материализовал крупнокалиберный пистолет, разряжая магазин в поисках уязвимой точки. Не вышло. Машина все старалась напрыгнуть на меня, и лишь на восьмом попадании в грудь рухнула, лишившись управляющего компьютера. Я выдохнул, перезаряжая пистолет. Я сражался со своими машинами для проверки, но даже тогда они были мне подконтрольны. А это уже ни в какие ворота. И мне кажется, или границы пространства гаснут. Не кажется. Энергия осколка исчерпывается. Советую поторопиться. И ты понял, как вообще это возможно? Я кивнул, бегом возвращаясь к порталу, который мерцал. Мне требовалось торопиться, но сначала надо было разобраться, как выйти отсюда вместе с осколком. Поспешность может привести к смерти. Во время наступления скверны погиб нелитой шведский повелитель по имени Элиас Ландсберг. У него был дар, позволяющий создавать весьма дальние порталы, уровень X, пусть и близко к нижней границе. Ранение было смертельным, и мы уже тогда думали о переносе дара. Ну, я и забрал его с собой, чтобы не пропадал. А потом помер. Дальше объяснять? «Вообще-то хотелось бы», — воскликнула Сирин. «Я не понимаю, почему осколки стабилизировались и что давало им так много энергии. Не менее странно, что оно создает подобное аномальное пространство, судя по всему, вообще вне нашего мира». Я остановился, спешно изучая портал. Наши дары совместились, и получилось это. Не знаю как, но фрагменты того дара зацепились за мой, как симбионты. Причем все осколки действуют одинаково, поскольку все еще связаны и как бы делят между собой эту особую функцию. И отсюда никто не выбирался, потому что портал настроен на мою энергию и попросту не пропустит ничего без нее. Причем даже отпечаток не поможет, только оригинал. Интересно, что стало с теми, кто пытался? Распылило на атомы или выкинуло в пустоту между мирами? По идее, я могу взять ядро в руку, при этом заставляя его поддерживать портал и выйти. Главное — сделать все быстро. «Кирилл, просто напоминаю, осколок твоей собственной души исказился под влиянием чужого дара. Ну не оставаться же теперь слабаком, верно?» «Разберусь. Главное, что он отзывается и содержит пусть и не идеальные, но вполне полезные нам машины, а не какой-нибудь танк, который я сейчас не материализую». «Ты думаешь, что не смог бы вызвать тяжелую технику с осколком, который ее создавал?» «Ах, поняла. Я же у тебя самый умный искин. Это пространство выступало аккумулятором энергии. Как ты в самом начале смог создать берсерков, хотя у самого резерв был крошечный?» «Скорее всего, тогда ты получил скопившуюся энергию». Я подтвердил догадку, уже занимаясь делом. импульсом силы раздвинул портал и схватил ядро нитями духовной энергии. С этой стороны все было иначе. Осколок просто стало затягивать в меня. Спешно одернул руку и подал энергию. Портал стабилизировался, и я прыгнул в него. Конечно, по ту сторону уже поднялась тревога. Пропавший постовой, сломанные камеры, самопроизвольно запустившийся погрузчик – все слишком странно по меркам людей. Однако пока я оказался в пустом полумраке. Портал за мной схлопнулся в ту же секунду, как я перестал мешать осколку слиться со мной и подпитывать его энергией. Механика пространственного элемента перестала работать. Мне даже стало любопытно, что стало с тем пространством. Мысль оборвала прокатившаяся волна приятного ощущения. Ко мне вернулся кусочек души и стал частью до того мертвых духовных каналов. Я позволил себе на секунду задержаться, следя за изменениями и немного помогая процессу восстановления. Кристаллизованный оттиск ратников теперь мой, еще и вместимость повысилась. Никаких побочных эффектов не ощущалось. Вообще ни следа силы пространства. Или она настолько слаба, что я не могу ее обнаружить. Слияние, вероятно, полностью удалило лишние элементы механизма инородного дара. Ну а оставшегося там паука стерло без следа. Даже не успел разглядеть, что именно его уничтожило. А теперь к нашим проблемам. Пора бежать. «Кирилл, предупреждаю, запас энергии возвышения около 2500 и еще около 4 в том накопителе. Хватит на 4 волновых удара Стикса. Но если буду бить лезвием косы, то больше. Кстати, подзарядимся». Я потянул энергию накопителя, наполняя более удобный резерв. Выбирался ровно тем же путем, за исключением, что Сирин перевела внешнюю дверь в режим блокировки изнутри, чтобы за мной не последовали. Выстрел из пистолета пробил голову едва встававшего одаренного. Они массово убивали людей. И наверняка знали, что здесь творится. Души несчастных разлетелись, но теперь я желал уйти громко. Дверь разблокировалась, и я сразу взмахнул Стиксом. Сгрудившиеся люди успели выстрелить лишь несколько раз, прежде чем упасть на месте уже мертвецами. По барьерам ударило пламя, на меня прыгнул человек, на лету занося меч. «Какие ничтожества! Я вырежу вас всех! Плохо, что нет времени искать доказательства. Сирин не смогла добраться до серверов». Я резко повернул призрачную косу. Массивное лезвие спокойно прошло сквозь землю, а потом чиркнуло по груди двоих стоявших справа. Удар меча пришелся на стальное древко оружия. Бесконтрольная сила рассеивалась в пространство, и мертвый воитель по инерции прокатился мимо. «Что за хрень? Зовите главных, быстрее!» Я направил пушку и трижды выстрелил в крикуна усиленными патронами. Убегавший боевой маг метал гаснущие молнии, по большей части мимо, и, наконец, его голову попросту разорвало. Почему здесь служат такие слабаки? До чего упал мировой уровень одаренных? Отбросив лишние мысли, я рванул обратно к лесу, стреляя во всех встречных в обычном режиме пистолета. Вокруг разносился рев сирены. Я ощущал множество источников духовной энергии. Люди активировали свои покровы, и среди них были гранд-магистры. Я бежал на предельной скорости. Два паучка, оставшихся около постовых, прыгнули, целясь в их позвоночники и шеи. Мой резерв и генерация сейчас подросли, и слабаки просто не смогли блокировать покровом напитанные силой лезвия. «Не с места! Сдавайся, или будет хуже!» На моем пути возник магистр, высказав абсолютную банальность. Прямо около забора, вокруг территории. Я же занес копье в вертикальном ударе, смотря на мужчину, вокруг которого собралась некая ветровая сила. Такой точно догонит, если попытаюсь проскочить мимо. Однако он купился. Магистр выставил односторонний клинок в жестком блоке, при этом готовя перед собой ветровой удар, что отправил бы меня к стене ближайшего здания, как пушечное ядро. Но он не успел. Снова активировался режим жнеца, и возникшее призрачное лезвие вошло прямо в его голову и в вертикальном ударе прошло сквозь тело. Заискрила защита, ветровой удар распался, а человек неожиданно сопротивлялся. Он с криком повалился на землю, все еще оставаясь в живых. Ну да плевать, его покров все равно заколебался. шаг вперед и силой всадил само острие ему в шею, перерубив артерию и позвоночник. А теперь снова рывок вперед и перемахнул через забор. Все, хватит использовать энергию Сильвии. Накопитель в кармане полностью опустошен. С дальних постов тут же ударил пулеметный огонь, и вновь пришлось усиливать ядро, чтобы защита выдержала. Быстро в лес. Сирен подключилась и отрапортовала. «У нас осталось 3300 сона. Затраты на поддержание режима жнеца немного уменьшились за счет нового усиления. Однако потребуется собрать еще штук 5-7 подобных осколков, чтобы подключать его на минимуме одной твоей силой. Думаю, ради такого я объезжу весь мир. Но главное, что теперь мой энергетический уровень дотянул до мастера. Хех, не механический легион, но у меня будет хотя бы отряд. А платформу ратников можно использовать для моего проекта», — зловеще засмеялась Сирен. «Как думаешь, насколько уместно перенести лазерные излучатели в груди?» «Ты шутишь прямо как Потемкин. Он был веселой личностью». Я покачал головой, стараясь не думать о том, что странный Искин наверняка не шутила, но тактично промолчала. Рев сирен не стихал, на базе слышался звук взлетающего вертолета.